Глава 88. Король собрался уходить. «Ваше Величество, вы разрешите баронессе Тель задержаться?» «Если это будет не слишком долго, герцогиня. Врач предупредил, что ближайшие дни для вас и Грея — сон, еда и прогулки в саду. И никаких нагрузок». «Нет-нет, Ваше Величество, это недолго, обещаю». Король кивнул мне и вышел. «Грей, прости, я хотела бы поговорить с Люцией наедине». «Хорошо, солнце, я жду тебя». И мы остались глазу на глаз. «Не хочешь чаю?» Я не знала, как подступиться к разговору. «Нет, и не мучайся ты так. Это было вполне ожидаемо». Люция улыбалась. «Прости». «Много гадостей успела надумать про меня?» «Нет, немного. Я просто растерялась и вообще не знала, что думать». «Вот поэтому я тебе жемчуг в рот и сунула, чтобы ты знала, что ты не одна. Кстати, а почему вторая жемчужина сработала с таким замедлением?» «Ну, лучше профессора Зерба спросить. Да и потом, что ты хочешь? Это же первые опытные образцы. Возможно, из-за того, что она не успела просохнуть. Одну-то я вытерла, а ту, что упала, нет. Они вообще в использовании довольно сложные получились». После того, как оболочку сняли, держать нужно только во влажной среде. Оболочка просто сохраняет влагу. А перед употреблением вытереть насухо. Я сперва хотела в оболочке тебе отдать, но я не могла представить, как ее потом снять незаметно. Спасибо тебе, если бы не ты. Но, думаю, Чипу просто было проще обратиться ко мне. Почему? А мы уже с ним однажды общались. Еще до того, как мы из замка уехали. Я яйца собирала, а он притащил крысу дохлую. Я на него посмотрела и подумала, какой молодец. И он мне ответил, представляешь? Но вот как вы отвечали, когда мы учились ментальной магии, вот точно так. И что он ответил? А он спросил, чей большой молодец? Странно. Он даже с Греем не говорил ни разу. А тебя он дома недолюбливал. Ну, еще когда мы в школе учились. Да. Ну вот заговорил, и я блок сняла. Совсем? Да. После этого он и стал мне верить. Ну, я так думаю. Больше не разговаривал со мной, но и не фыркал на меня. Думаю, это из-за того, что он в тот день с Тай поругался. А я, получается, поддержала и похвалила его. Мужчины, что тут еще сказать? Мы засмеялись. Слушай. «А почему тебя пустили? Как тебе Тельта разрешил лезть в такую авантюру?» «А кого еще? К маман только у меня ключик был. Чужого она бы не потащила к барону. А с ней же все просто. Я привезла сапфировую парюру и сказала ей, что задолжала много, а муж выплачивать не хочет. И вообще он скупердяй. А Тель, ну он уже смирился, что я таким неженским делом занимаюсь. И потом. Я же сама не работаю так. В операциях участия не принимаю. Я их разрабатываю. А сама первый раз полезла. Серьезно? А лакея ты приложила лихо. А вот за это нужно мое начальство благодарить. Барон Терц заставил тренироваться. Сказал, никогда не знаешь, где понадобится. Я раньше злилась на него, столько времени уходит. А барон? Ну этот... Мардон, фальшивый, вот так сразу и поверил? Я ему отдала новую разработку нашу. Сказала, что украла, и что мне деньги нужны, и я готова работать. Так-то я особо и не рисковала, у него аж глаза закорились. Представь, колечко полностью магию скрывает, а можно настроить и покажет другую, не огненную, например, а водяную. Конечно, на такое он клюнул. Обещала платить все мои долги, лишь бы я вернулась к мужу и еще такое принесла в клювике. Спасибо тебе. Да ладно. А с Синтией что будет? А что бывает за измену? Хватит уже наигралась. Пусть спасибо скажет, что ради нас с тобой не казнят, а в тюрьму отправят. Будет заключенным готовить. Ну, даже не знаю. Они, конечно, убийцы и воры. Но может просто казнить всех? Как-то слишком уж жестоко заставлять их такую стряпню есть. Смейся, смейся, ничего, научится, если жить захочет. Она, небось, ради своей выгоды ни тебя, ни меня не пожалела. Думаю, и нам не стоит сожалеть. Не стоит, это точно. Ты домой теперь? Нет, я здесь еще задержусь на некоторое время. А ты иди-ка уже спать, твое сиятельство. Люция потрепала меня по плечу и пошла к двери. Знаешь, я рада, что ты появилась в моей жизни. С воспитанием моей маман и я могла тюрьмой закончить. Так что и тебе спасибо. Чипа разрешили разбудить через 3 дня. Он был совсем слаб, даже не мог по мне скакать. Но это было не так и важно. Главное — живой. Я долго гладила теплую шерстку и рассказывала, какой он молодец и храбрый, и умный, и всех-всех спас, и как я его люблю. А потом был отпуск. Долгие интересные беседы с Рубусом и Киной, янтарное легкое вино, маленькая уютная бухта, тихое шуршание волн, костер на берегу и Грей, ласково перебирающий струны галии. Все переменчиво. Калейдоскоп времен и притч, забытых вплоть до оснований, из потревоженных потомками имен, слагает арабески толкований, причудливых. В них отразятся кровь и серебро долины смертной тени, великая, но кроткая любовь и ненависть, живучая, как феникс. А может статься, что наоборот, все утаится водами потопа. Увы, никто не знает наперед, как сложится узор калейдоскопа.